Глава 39. «Что купить, Оль?» — спросил Матвей, когда она ответила на звонок. «Ты о чем? «Ты же не захотела идти в ресторан? Может, продукты какие-то?» «А, ты об этом. Я думала, закажем что-нибудь. Но если хочешь, можем приготовить вместе. Есть идеи?» «Нет, ты права. Я бы сэкономил время и перешел сразу к десерту». «О-о-о!» — девушка хихикнула. «Прости, прозвучало невежливо. Вдруг ты голодна?» «Прозвучало как надо». В тоне ее голоса угадывалась радостная игривость. «Если ты уже освободился, то просто приезжай. Хорошо?» «Скоро буду», — заверил Озеров и завершил звонок. «Целую», — хотелось добавить ему, но мужчина сдержался. Остановив машину у гипермаркета, вышел. Все-таки такая девушка, как Ольга, заслуживала большего. Наверняка ей хотелось сходить с ним в ресторан и выпить хорошего вина. Возможно, она привыкла посещать музеи, смотреть балеты, порадовалась бы устрицам, а не дешевой пицце из службы доставки. Матвей не мог заявиться к ней с пустыми руками. Вынужденная конспирация так ограничивала круг их интересов быстрым перекусом и постелью. Тем более днем совсем уж как-то не по-человечески получилось. Трахнул девчонку на столе и поспешно выпроводил, пока никто не застал их вместе. Ольга достойна гораздо лучшего обращения. Озеров прошелся по магазину с тележкой. Что же предпочитала Ольга? Он не знал ее вкусов, но очень хотел угодить. Торт? Коробка дорогих конфет, а может, она любила зефир? Он брал все подряд, даже не задумываясь о том, что с громадными пакетами под мышками на пороге ее квартиры будет выглядеть нелепо. Заодно прихватил две бутылки с вином разных марок и шампанского. Пусть выберет, что ей по душе. «Набор маньяка-ухажёра», — с досадой щелкнул языком он, разглядывая покупки на кассе. Добавил презервативы и схлопотал еще один многозначительный взгляд седой продавщицы. «Наплевать, пусть думают, что хотят», — решил профессор. И на выходе в одном из цветочных павильонов прихватил самый роскошный букет. И вот со всем этим добром в обнимку он и столкнулся на лестничной площадке с Лелькой. «Простите», — кашлянул мужчина, чуть не зашибив ее одним из пакетов. «Ничего, страж», — девица опустила взгляд. «Зуфарова», — растерянно произнес Озеров. «Матвей Палыч», — посторонилась она, пропуская его к нужной двери. «Вы проходите, проходите». Сердце профессора подпрыгнуло к горлу. «Как себя вести? Сделать вид, что ошибся этажом, или состроить морду кирпичом и позвонить в дверь своей студентке прямо при свидетеле? Стоп, а что Зуфарова вообще здесь делала? Весь романтический пыл мужчины мигом куда-то испарился». «А вы...» — прочистил горло Озеров. «А я здесь живу». Виновато улыбнулась Лиля. «Тут». Она указала на соседнюю квартиру. «Стало быть...» «Да». Девушка пожала плечами. «Мы с Олей, соседки». Она метнулась к нужной ему двери. «Давайте я позвоню, а то у вас ведь руки заняты». «Спасибо», — хрипло проговорил профессор. «Красивый букет». Бросив взгляд на композицию из пионов и пионовидных роз, похожих на нежное воздушное облачко, прошептала Лилька. «Слушайте, Зуфарова», — голос Матвея обрел прежнюю суровость, — «я должен вас попросить». «Не стоит», — улыбнулась тощая обладательница густых черных кудряшек и почесала узкий лоб. «Вы, Матвей Павлович, только не беспокойтесь, ладно? Я могила. У меня в семье почти 10 лет, все думали, что я немая. Никогда лишнего не болтаю. Из меня и щипцами не вытянешь, разве что только с языком. Особенно о том, что меня не касается. У кого там, с кем любовь, мне вообще до фонаря». Она прикрыла рот рукой. «Ой, пардон, вечно несу, что попало». «Привет», — улыбнулась Ольга, распахнув дверь настежь, стоя на пороге. «Короче, отличного вечера», — брякнула Зуфарова, развернулась и пошлепала вниз по лестнице. «До свидания». Озеров заметил неловкость в лице Алексеевой. «Входи», — произнесла она, отступая в сторону и краснее. «Это тебе». Мужчина протянул букет. «Очень красивые». Оля нырнула носом в нежные бутоны и закрыла глаза, втягивая цветочный аромат. «Не такие красивые, как ты», — подумал Матвей, но вслух не сказал, потому что сердился, что девушка ни разу не упомянула о том, что у нее под боком живет тот, кто может стать и стал невольным свидетелем их встреч. «Спасибо», — улыбнулась Алексеева. На ней была узкая черная юбка, красный топик, красиво облегающий грудь и смешные пушистые тапочки. Такое забавное сочетание, весьма далекое от понятия сексуальности, а у профессора в брюках будто самый точный в мире радар сработал. Раз, и все поднялось по стойке смирно. И вот еще. Он скинул туфли и отнес пакеты на кухню, поставил на стол. Там много всего, а вдруг пригодится. «Ты из-за Лили так напрягся?» Девушка неожиданно появилась за его спиной, заставив вздрогнуть. Озеров обернулся. «Ты не говорила мне, что Зуфарова живет с тобой на одной площадке?» Оля виновато сжала губы. «Ты не переживай насчет нее. Она налила воды в вазу и поставила туда цветы. «Лиля помогла мне найти квартиру и очень поддержала, когда мне было плохо. Она в курсе всех моих последних приключений, поэтому и о тебе тоже знала». «Ты понимаешь, какие это может иметь последствия?» — не выдержал Матвей. Он воинственно скрестил руки на груди. «Мне некому больше доверять». Ольга подошла ближе и провела ладонью по его плечу вниз до локтя. «Артур мой бывший парень, ну, тот, который Юшков. Я понял, о ком ты. Мы с ним целый год встречались, а он, оказывается, спал с другой, с моей подругой, с Мануш». Ресницы девушки задрожали, грудь приподнялась на глубоком вдохе. «А я ведь с матерью поругалась, ушла из дома из-за Артура. Мне было так плохо, и некуда было податься, если бы не Лиля». Руки Озерова бережно легли на ее предплечье. Ему было жаль, что Ольга испытала такое, но не жалость, а мягкая женская ласка и кротость сейчас растопили его лед и заставили расслабиться. Он притянул девушку к себе и сжал в объятиях. Легкий запах сладостей привычно защекотал в носу. Это был теперь самый приятный для него запах на свете. «Ты прости, что я не сказала», — всхлипнула Ольга. «Знала, что ты станешь переживать, но не думаю, что Лиля может рассказать кому-то. Она хорошая и очень веселая. «Мы с тобой и так ступили на скользкую дорожку», — негромко сказал Матвей, сильнее обхватывая Ольгу и сжимая в объятиях. «Боюсь, что рано или поздно где-то все равно можем проколоться, особенно если и дальше станем заниматься кое-чем прямо в университете». «Да уж не стоит», — хихикнула Ольга. «Лучше делать это в другом месте». «Например, здесь и сейчас?» — выдохнул он. «Ты хорошо понимаешь намеки». Матвей оторвался и посмотрел ей в глаза. «Ты заказала что-нибудь?» Оля облизнула губы и кивнула. «Да, роллы привезут через час, то есть уже через минут 40». Она непонимающе нахмурилась, когда увидела, как темнеют его глаза. «Что, не любишь японскую кухню? Не хочешь роллы?» «Я хочу не роллы, а тебе». Он резко притянул ее к себе и поцеловал.